Это не моя война». «Чья война не важна, как и чьи деньги. Война есть война. Сдавайся, приятель. Руки вверх». Коротышка вынул из кармана белоснежный платок, приложил ко рту и пару-тройку раз кашлянул. Затем изучил платок и сунул обратно в карман. «Хоть это всего лишь мой предрассудок, я никогда не верю мужчинам с носовыми платками. Во мне вообще полным-полно предрассудков подобного рода. Поэтому люди обычно меня сторонятся. И чем дальше сторонятся, тем больше у меня предрассудков». «После того, как мы уйдем, сюда прибегут людишки системы. Скажи им, что мы заходили и разворотили тебе всю квартиру, пытаясь что-то найти. И спрашивали у тебя, где череп. Но ты ни о каком черепе не слыхал. Понял, нет? Чего не знал, не сказал. Чего не имел, не отдал. Даже под пыткой. Поэтому мы ушли с пустыми руками». «Под пыткой?» — не понял я. «Подозревать тебя они не станут. Они же не знают, что ты спускался к профессору в лабораторию. На сегодняшний день это знаем только мы. Поэтому вреда тебе не причинят. Ты первоклассный конвертер, тебе поверят. Решат, что мы фабрика, и закопошатся. Все просчитано». «Минуточку», — не унимался я. «О какой пытке речь?» «Потом объясню как следует», — ответил коротышка. «А что, если меня заставят сказать всю правду?» «Если ты это сделаешь», — прищурился коротышка, — «они сотрут тебя в порошок. Это не ложь, не угроза. Так и будет. Сам прикинь, не сообщив системе, ты спускался к профессору и делал для него запрещенный шафлинг. Уже одного этого достаточно, чтобы ты из проблем до конца жизни не выпутался. Но ты еще и позволил профессору использовать себя в экспериментах. Думаешь, это сойдет тебе с рук? Да ты просто не представляешь, в какой заднице оказался. Посмотри на себя. Ты стоишь на перилах моста на одной ноге. Думай хорошенько, в какую сторону падать. Свалишься не туда, покалечишься. Никто за тебя и гроша ломаного не даст». Мы взглянули друг на друга с двух концов одного дивана. «У меня вопрос», — сказал я. «Предположим, я помогу вам и совру системе. Но какая мне от этого выгода? Ведь я, прежде всего, конвертер системы, а о вас вообще ничего не знаю. Зачем же мне врать своей организации и сотрудничать с кем попало?» «Это просто», — ответил коротышка. «Мы знаем твою ситуацию, но оставляем тебя в живых. Система пока не знает твоей ситуации, но если узнает тебе конец, значит, на нас делать ставку гораздо разумнее. Очень просто, не так ли?» «Но рано или поздно система тоже все разнюхает. Уж не знаю, о какой ситуации вы говорите, но не может не разнюхать. Слишком мощная организация, и очень неглупые люди ею управляют». «Наверное», — согласился он. «Однако до тех пор у нас есть немного времени. Повезет, и тебе, и нам удастся решить свои проблемы. Вот он, твой выбор. Если какой-то шанс хоть на 1% выше других, пробуй его, как в шахматах. Тебе ставят шах, ты убегаешь. А пока убегаешь, противник, возможно, допустит ошибку. Ведь от ошибок не застрахован никто. Даже самые сильные игроки. Итак?» Он посмотрел на часы, перевел взгляд на Верзилу и щелкнул пальцами. От щелчка тот включился как робот, отвесил челюсть, подошел к дивану и, нависнув надо мной, заслонил всю гостиную, точно ширма. «Да что там ширма? Киноэкран драйв-ина. Кинотеатр — автостоянка с большим экраном, где можно смотреть кино, не выходя из машины. Были распространены в США в 50-х-60-х годах 20 века, к 80-м практически исчезли. Сейчас так называются преимущественные рестораны с отдельным окошком для клиентов за рулем». Его туша отбрасывала на меня угрюмую тень, закрывая свет люстры. И я вспомнил, как еще подростком наблюдал на школьном дворе солнечное затмение. Всему классу выдали стеклышки, которые мы коптили на свечке вместо фильтра. Давно это было. Четверть века назад. Знал бы я тогда, в какой заднице окажусь 25 лет спустя. «Итак», — повторил коротышка, «сейчас нам придется доставить тебе небольшие неприятности. Тебе, возможно, они даже покажутся очень большими неприятностями. В любом случае, ты должен знать, что все делается ради твоего же блага, и немного потерпеть. Снимай штаны». Я обреченно повиновался. А что мне еще оставалось? «Спустись на пол и встань на колени». Я сполз с дивана и встал коленями на ковер. Стоять в такой позе, когда на тебе только футболка и спортивные трусы, ощущение, что говорить, пристранное. Однако задуматься об этом всерьез мне не дали. Примостившись сзади, Верзила пропустил ручище у меня под мышками и заломил мои локти за спину. Он проделал это быстро, легко и почти безболезненно. Я совсем не чувствовал, что на меня давят. Но как только я шевельнулся, руки от плеч до запястья пронзила такая боль, словно их выкручивали из тела. Затем, навалившись коленями на мои лодыжки, он запер меня в замок с головы до пят. И я застыл, как мишень в детском тире. Картонная утка с задранными крыльями, по которой могут палить все, кому не лень. Коротышка сходил на кухню и принес забытый братцем на столе карманный нож. Нажал на кнопку, выпустил лезвие 7 сантиметров длиной и, достав из кармана зажигалку, начал прокаливать острие. Короткий компактный нож вовсе не выглядел смертоносным оружием, но то, что это не безделушка из скобяной лавки, я понял с первого взгляда. Ножа такого размера вполне достаточно, чтобы нарезать из человеческого тела бифстроганов. Человек, в отличие от медведя, мягкий как персик, так что 7 сантиметров хватит с лихвой. Завершив стерилизацию, коротышка дал лезвию немного остыть. Затем подошел ко мне, сунул левую руку под резинку спущенных трусов и вытащил наружу мой пенис,